А как? И я про это узнаю только сейчас. Забавно получается. Что еще интересного расскажешь? Голос зла был спокойным. Ему реально было интересно узнать продолжение. Он уже смирился с тем, что не совсем честно созданные группировки будут существовать, но теперь куда интереснее было, как будет оправдывать это тактик. Тебе известна концепция минимального эффективного размера фирм? Да, и угадаю. Она рассказывает, какой должен быть минимальный размер фирмы, чтобы она была эффективна. Если совсем кратко, вы втроем нахуй меня послали. Причем даже не напрямую, а за спиной. Так что уж постарайся объясниться детально. Ладно, напор зла заставил тактика немного сбиться. По моим подсчетам, сейчас пик эффективности достигается у групп в 8-10 бойцов. Нам не хватает ни людей, ни инфраструктуры на большие отряды, но уже есть необходимость в мелких. Собственно, большие группировки и вырастают с мелких, но это уже отдельный разговор. И ты решил подстегнуть их создание, почти утвердительно заметил зло. Да, но не просто создание. Главная проблема – конкуренция. Сейчас если появится один крупный отряд по типу нашего, но без такого как ты во главе, он быстро начнет подминать под себя всех. Как я и говорил, у нас сейчас мало бойцов и один крупный отряд мог бы начать бесконтрольно расширяться, поглощая всех остальных. Поэтому я сделал ряд действий, чтобы уже изначально было несколько группировок. Это позволит распределить центры влияния и даст возможность появиться новым. Ага, особенно, если кто-то этому поспособствует, хмыкнул зло. Ладно, убедил. Решение было хорошим. После этого, он развернулся и прописал тактику мощный удар в живот, от которого тот отлетел к стенке. Впрочем, зло бил в полсилы, так что ничего смертельного там не было. Впрочем, и приятного тоже. Тактик стоял, выпучив глаза и пытаясь втянуть ртом воздух, едва стоя на ногах. «Но ты все равно меня наебал», — спокойно продолжил его собеседник. «Эх, нужно будет и с этими двумя оболтусами провести воспитательные беседы, а то совсем от рук отбиваются». «Если отбиваются от рук», — прохрипел тактик, выпрямляясь, — «попробуй ногами». «Вот именно. Так, тут мы закончили и на сегодня хватит. Скажи своим, чтобы оставили пару наблюдателей и возвращаемся». Глава 6. На этот раз, очнулся я в удобном кресле. Ну, то есть в дешевом офисном, но в сравнении с голым бетоном, весьма удобном. На этот раз у меня ничего не болело, кроме живота. Ну оно и не удивительно, два раза до этого я приходил в сознание только для того, чтобы меня вырвало. Но сейчас все было в относительном порядке. Суеверные люди после таких слов обычно стучат почему-то деревянному, но из деревянного тут только моя голова. Это надо было додуматься жрать зомби. Причем ладно еще жрать, можно же было хотя бы их сначала убить, а не отрывать куски мяса от еще живых. Вообще события после того, как я наконец-то выбрался из закрытого подвала, мне вспоминались с трудом. Я куда-то шел по темным коридорам, ну да это понятно. Потом, кажется, я бы чем-то недоволен, но не помню уже чем именно. Ну и под конец, мне встретилась группа зомби. И вот тут меня понесло. Своих сил для их убийства у меня не было, но как там говорилось, Бог создал людей разными, но кольт уравнял их возможности. Но убил я не всех, кончились патроны. Последнего мертвеца я рвал на части. Причем буквально, память заботливо подсунула эпизод, где я зубами вырвал ему щеку. И судя по тому, насколько сильно меня рвало после этого, на одной щеке история не закончилась. Я осторожно поднялся с удивлением, ощутив легкость во всем теле. Да, у меня была легкая головная боль, сушняк, боль в животе, да и сломанная рука все еще побаливала. Но это абсолютные мелочи, которые к тому же весьма быстро решаются. Тем более, когда ты в современном клондайке, в торговом центре, то есть, вообще ситуация напоминала последствия какой-то вечеринки. В плане, голова болит, кругом разруха и сильно хочется пить. Пистолет, кстати, нашелся неподалеку и вынув магазин, я убедился, что патронов больше нет, но все равно взял с собой, полезная штука. Причем даже не столько против монстров. Как показала практика, пока что они для меня не составляют особой опасности. Утренний свет ударил мне в глаза, заставив слегка прищуриться. Пространство около моего магазина напоминало небольшое поле боя. Зомби, гули и даже тот самый тролль, убитый мною ранее, лежали в повалку. А еще я наконец-то понял, чем я был недоволен. Чуть в стороне лежал мой выпотрошенный рюкзак. Пластиковые сутки, где лежало такое вкусное мясо, лежали разломанными на полу, а вот бутылка с газировкой оказалась нетронутой, что вполне логично, какое дело зомби до колы, так что хотя бы жажду я утолил. Осталась сущая мелочь, придумать, что делать дальше. Для начала, нужно было чего-то поесть, даже сейчас я ощущал легкий голод, не тот отупляющий, что заставлял организм переваривать сам себя, а скорее небольшую потребность в перекусе. Интересно, а сколько в меня еды влезет-то? Нужно будет подумать потом над тем, как бы организовать запасы. А то каждые 8-12 часов идти охотиться, не самое продуктивное времяпровождение. Вторым вопросом было оружие, но свои ножи я нашел довольно быстро. Монстры на них не позарились, а больше людей тут не было, что вполне логично. Все же мы были довольно близко к третьему кольцу. Эх, вот и первая следующая стадия превращения в монстра. Теперь мне лучше в окружении чудовищ, чем людей. С ножами как-то сразу стало спокойней. Не так спокойней, как с моим маг в полном обвесе. Но все же, эх, а ведь сейчас какой-то человек держит в руках мое оружие. Искренне желаю, чтобы у него разорвало ствол во время атаки некроманта. В любом случае, пришло время слегка привести себя в порядок. Например, для начала хотя бы почистить зубы и умыться. Во рту до сих пор стоял гниловатый привкус. И поскольку я был в ТЦ, то с поиском нужных мне вещей все обстояло прекрасно. Уже в течение получаса я успел кое-как помыться с мылом и обновить гардероб. Кстати, после кровавой луны монстров как-то особо не наблюдалось. Ха, видимо, отсыпаются сейчас. Пару раз я встречал мертвецов, они на меня не особо реагировали, если я не приближался. С гулями, кстати, было похуже, они начинали меня преследовать, хотя все равно в атаку бросаться не спешили. Не знаю, чего они пытались добиться, обычно к тому времени я их уже убивал. Но вот от некромантов я все еще прятался. Не знаю, как отреагирует на меня вполне разумный монстр. Пока у меня не будет хорошего оружия, с ним лучше не связываться. На этом моменте я едва не хлопнул себя по лбу. Нет, определенно я условно разумное существо. Ну вот где достать оружие? Правильный ответ, оружие у меня есть, патронов нет. А патроны лежат все в том же подвале в подсумках того мужика. Да и в теории у него какой-то рюкзак должен был быть, хотя нет, наверняка все в инвентаре таскал. Ну, хотя бы патроны к пистолету у него точно должны быть. И сейчас я почти что в хорошей форме. Осталось только пообедать каким-то гулем. Я уже даже нашел все нужные, даже настоящие мангалы и угли. И выход на крышу, не буду же я это делать внизу, воняя на шашлыком на весь ТЦ. К слову, нашлось еще много чего полезного. Походный топорик, большой рюкзак, спальник и прочие радости жизни. Та же зубная паста и ополаскиватель для рта, очень полезные вещи при поедании сырого мяса. В качестве мяса у меня сегодня была гончая. К слову, за ее убийство новый уровень я не получил, хотя по ощущениям она сама была никак не ниже 9-10 уровня. ХМ, это может стать проблемой в будущем. Ну да ладно, пока что у меня есть время, чтобы придумать решение. Организация мангала на крыше была отличным решением. Во-первых, запах крови. Точнее то, что теперь свежая кровь не воняла наполовину комплекса. То же касается и аромата жареного мяса со специями. В следующий раз нужно будет попробовать добавить соусы, вряд ли у них уже истек срок хранения. Ну и, естественно, с крыши был хороший обзор на пространство вокруг. И вид этот мне нельзя сказать, что совсем не нравился, но был слегка напряжным. Я заметил как минимум два некроманта, что брели каждый в свою сторону. Раньше встретить даже одного, это уже не рядовое событие. Причем свита некромантов тоже изменилась, теперь в ней почти не было гули. А вот незавершенные, могильщики и банши, в достатке. Было даже парочка скелетов в броне, что меня слегка удивило. Лично мне скелеты представлялись какой-то не очень сильной нежитью. Впрочем, после еды мое настроение улучшилось. Естественно, я сделал себе небольшие запасы на будущее. Эх, все же нужно будет попробовать сделать сушеное мясо. Насколько я помню, там не очень сложно, нужно много соли и теплое место с низкой влажностью. Например, крыша, так как тут всегда солнечно. Но сейчас у меня были слегка другие заботы, а именно, возвращение к истокам, так сказать. Поход в подвал к Захара, то бишь, за более чем сутки, я уже успел неплохо так изучить планировку всего ТЦ, так что мне не составило труда попасть на подвальный этаж, почти не выходя на открытые участки. Сеть технических проходов и правда была тут весьма развитой, и это было неплохо, потому как ближе к обеду торговый центр начал напоминать проходной двор. Некроманты, тролли и прочие монстры так и сновали по нему, как у себя дома. Это слегка раздражало. Изначально я планировал остановиться тут на пару дней, но, пожалуй, лучше найду какое-то другое место. Ну и пока я думал, куда мне перебраться, то уже успел дойти до выломанной двери. Осмотрев дырки около замка, я хмыкнул, разворотило его знатно. Но не так знатно, как всю комнату в целом. Лишь сейчас мне удалось нормально все тут осмотреть. Уж не знаю, для чего нужно было это помещение, но сейчас оно напоминало живой уголок в школе, точнее бывший живой уголок. Корни и побеги завяли и иссохли, как и цветки на спине трупа. Вокруг стоял сладковатый гнилостный аромат. Кстати, вот интересно, а чисто в теории, можно ли делать самогонку из таких вот растений-мутантов? И если можно, то будет ли она считаться чем-то по типу эликсиров? Весьма интересный вопрос. Кстати, я взялся переворачивать тело охотника, когда внезапно оживший цветок чуть не цапнул меня за руку. На мгновение, я опять испытал панический страх перед ожившим растением. Благо, он тут же был подавлен. «А ты, я посмотрю, Захар хрен убьешь», — хмыкнул я, глядя на ожившие растения. «Ты какого черта еще жив вообще?» Цветок, как и водится любому нормальному цветку, не ответил. Он лишь слабо подрагивал. Было видно, что он уже при смерти. Хм, зато он отлично бы маскировался осенью в опавшей листве. Нужно же найти хоть один положительный момент. Хотя знаешь что, внезапная мысль ударила мне в голову. А тебе еще, между прочим, не время подыхать. Ха, в каком-то виде, мы даже кровные друзья. А друзья друг друга не бросают. Уж не знаю, с чего бы у меня возник такой импульс. Но идея была проста. Взять горшок, насыпать туда специальной земли, благо вокруг валялось много пакетов с ней, ну и дальше просто пересадить его в горшок и сдобрить кровушкой, можно даже своей, как минимум, это выглядело интересным, нужно было спешить, хотя не скажу, что если Захар умрет в процессе, то я сильно расстроюсь, но все же лучше бы ему выжить, с пересадкой была лишь одна проблема, отделение цветка от трупа, тут я поступил весьма зверским методом, просто вырвав его с корнями. Они все равно уже усохли и вряд ли были ему полезны. Весь процесс пересадки сопровождался тихим пощелкиванием зубов Захара, что тоже заметно пожелтели. Под конец, я разрезал себе руку и щедро сдобрил небольшой горшок своей кровушкой, отдельно также залив немного в пасть цветку. И довольный такой операцией, я чуть было не пошел на выход. Благо, мне все же удалось вовремя вспомнить, зачем я сюда вообще приходил. Нужно что-то делать со своей забывчивостью. Но с другой стороны, вспомнил же, а значит не все потеряно. Первым делом я проверил разгрузку. Тут меня ждало небольшое разочарование, половину разгрузки погибло в пасти цветка родителя. Так что по патронам у меня было, мягко говоря, отвратительно, только один магазин к пистолету, ну и еще два к СВТ. Я уже ныл по поводу утраты своего АК, который я обвешал всевозможными приблудами. Дальше было не так интересно. Начал копаться в обломках винтовки. Для начала отстегнул магазин, он примерно наполовину был полон. Плевать, что пока у меня нет оружия, в случае чего, пойдет на обмен. Патроны обладают высокой бартерной ценностью. Тем более, если это патроны 7.62Х54. Также мне удалось снять на удивление уцелевший фонарик. По-хорошему, нужно было полностью потрошить ружье и снимать все уцелевшие детали, но было лень, да и мелочно это как-то. Просто у меня уже начал обрисовываться план и торговля мусором в него не входила. Для начала нужно уходить отсюда. Отсюда, это с северной части города. Тут совсем ловить нечего. С одной стороны, монстры, с которыми я дружить не собираюсь. Слишком уж они вкусные. Ну а на противоположной стороне, целая фракция людей, которая немного меня не любит, мягко говоря. Если где-то всплывет, что я выжил, этот маньяк-апостол не остановится ведь, а значит, нужно будет остановить его самостоятельно, но позже. Как минимум, когда я стану в несколько раз сильней. Еще будучи на базе апостола, я слышал, что в западной части Москвы кто-то выжил. Не так, чтобы совсем много, но пару крупных группировок там было. Да, это слухи недельной давности, но все же лучше сместиться туда. Вообще, находится среди кучи людей – это моя стихия. Это огромная куча возможностей, которые только ждут своей реализации. Естественно, при условии, что ты не являешься монстром. Но, думаю, этот маленький пункт мы кое-как обойдем. Ну что, Захар, готов прогуляться? Я подлил ему еще крови. Нас, между прочим, ждут великие дела. Знал бы ты, насколько великие, точно охренел. Глава 7. Рядовой Захарченко, вы отвлекаетесь, строго сказал я, слегка стукнув указкой по панамке моего нового друга. Впредь будьте внимательны, а то останетесь без десерта на ужин. Цветок, как обычно, лишь щелкнул зубастой пастью. Мне и правда удалось его спасти, оказалось, что кровь для него была едва ли не целебным эликсиром. В течение 5 минут он приобрел приятный зеленоватый оттенок и попытался укусить меня за руку, за что был наказан парой легких ударов и лишением ужина. Тоже мне, я его спасаю, а он меня кусать собрался. Сейчас же мы находились на крыше, куда я занес все необходимые. Знали бы вы, как неудобно, когда ты не знаешь о прогнозе погоды. Вот сейчас был сильный туман, доходящий до пола второго этажа, а я едва успел эвакуироваться оттуда. Даже пришлось перенести планерку. А она проводилась на большой доске, где на магнитах крепилась карта города. Я уже говорил, что современные ТЦ – это просто Эльдорадо, Клондайк и склад газрезервов в одном месте. Тут реально, если покопаться, то можно было найти все, кроме оружия, разумеется, что весьма обидно. План, в принципе, у меня был готов, но я все равно решил его озвучить перед Захаром. Во-первых, если выговориться перед кем-то, то станет легче, даже если это цветок убийца. По крайней мере, так говорят психологи. Ну и во-вторых, озвучивание своего плана вслух может помочь найти какие-то ошибки. Первый пункт был понятен, нужно валить. И как истинный либерал, я выбираю вариант куда, в северо-восточную часть города. Люди там тоже есть, но не такие злые, как тут. На западе, вроде как, была вообще мертвая зона. Оттуда люди иногда приходили, но каких-то особо больших групп выживших там не было. И казалось бы, идеальное место для монстра-одиночки, но я все же лучше буду поближе к людям. При некоторых навыках, они могут принести тебе большую пользу. Хм, и почему моя бывшая говорила мне, что я социопат? Наоборот же, люблю и ценю людей. Осталось только определиться с местом, насколько близко к центру располагаться. И тут я еще не знал, что выбрать. С одной стороны, чем ближе к центру, тем меньше людей, но зато тем больше всяких интересных монстров и меньше людей. В плане, что они вряд ли успели разграбить магазины около Триго-кольца. В общем, этот вопрос нужно будет решить уже на месте. Ну а пока я присматривался к тому, на чем я буду уезжать. Выбор пал на один из мотоциклов, стоявших на стоянке. Надо будет проверить его ночью, слить бензин из ближайшей машин, проверить, можно ли завести и прочее. Выезжать решил утром. Ночью не так уж опасно, на самом деле, но слишком заметно. Днем, тоже. А вот утром будет самое то, когда ночные монстры уже ушли отдыхать, а остальные еще не проснулись. Да и с людьми такая же фигня, а они зачастую опаснее монстров. Кое-какие проблемы возникли с Захаром, банально было непонятно, как его перевозить. В руках его не понесешь, так как он все еще кусючий. Но вы вообще представляете, сколько проблем может решить изолента. С ее помощью я закрепил горшок на боковой части рюкзака и стянул пасть Захару. На удивление универсальная штука, теперь он мог лишь тыкать в меня своей мордой. А поскольку кормить я его буду лишь после приезда, делал он это не очень бодро. Но чем дольше я здесь оставался, тем больше было понимание, что вариант с переездом был очень своевременный и удачный. Некроманты буквально что начали жить в окрестностях этого ТЦ. С крыши всегда можно было заметить хотя бы одну фигуру в балахоне и со свитой. Да, я поднял еще два уровня, но это была мелочь на фоне силы монстров в свите. На самом деле, я немного думал над этим феноменом. Почему у монстров растет, а у меня нет? В смысле уровни. Ну ведь и правда, в первые дни уровни монстров Аки ракеты летели в небо. И я что-то сомневаюсь, что они были настолько же эффективными убийцами, как и я. Вывод с этого был лишь один, и он мне не очень нравился. Походу я просто убиваю не тех. Да, уровни монстров резко взлетали, но на кого они охотились? Вот именно. И чего уж тут таить, я не мог придумать ни единой причины, почему бы не стал есть человеческое мясо. Брезгливость, как говорил мой отец, нету плохого мяса, есть лишь плохо приготовленное. Какие-то моральные устои меня тоже мало смущали. Совести понятие табу, Да, в какой бред не скатится мозг в попытках найти причину отказа. Факт был в том, что мне не составило бы проблем съесть человека. Как минимум, попробовать на вкус ради интереса. И осознание этого факта меня нисколько не смущало, хотя я ощущал, что должно было бы. Все же, что бы я там себе не говорил, но все же пока я ощущал себя скорее человеком, чем монстром. А у людей как-то не очень принято есть друг друга, да, в принципе, как и у почти любого вида животных. Когда я вышел из ТЦ, небо как раз начинало светлеть. Солнце еще не взошло, только 4:30, но уже было вполне хорошо видно. Поправив рюкзак, я проверил крепление ножей в самодельных чехлах и быстро зашагал к мотоциклу, чтобы заранее подготовлен к отъезду. За эту ночь я успел детально запомнить план. Даже без карты, я точно знал, куда ехать и где поворачивать. Поскольку спать не очень хотелось, еще и сделал пару обходных путей. Благо, бензина у меня был полный бак, так что при надобности можно и покататься. Один из запасных планов вообще предполагал резкий крюк и объезд опасности по МКАДу. Еще меня радовал Захар. Когда я сделал его намордник, он еще минут 10 брыкался, но теперь успокоился, и даже не пытался тыкать в меня своей мордой. Вообще, вроде бы это и овощ-мутант, но он мне казался все более и более смышленым. Конечно, это не человеческий интеллект, а ну вот как ворона. Вроде и птица, но явно куда умнее других пернатых. Как я и рассчитывал, улицы были пусты, а я реально рассчитывал, в прохождении некромантов был определенный паттерн. Они будто патрулировали эту местность, и это напрягало. Нет, не сами некроманты, они вполне смертны, а большего мне от них и не надо. И даже не их количество наводило на плохие мысли, а именно регулярность. Это свидетельствует о том, что ими кто-то управляет. Конечно, такие мысли уже давно возникали, но как-то не особо я ими заморачивался. Просто раньше, если некроманты объединялись, то в каких-то локальных событиях. Где-то парочка некромантов замутят костяного голема, где-то пяток некров попытаются уничтожить остатки человечества, мелочи жизни. Тем более, если за них дают весьма неплохие артефакты. Но вот если начнется полномасштабная война всей нежити против людей в общем, лично я желаю апостолу выжить в этой войне до моего прихода, а то обидно будет, если не я его убью. По городу я старался не особо разгоняться. Во-первых, входить в повороты на большой скорости и с тяжелым рюкзаком за спиной – не самая лучшая идея. Во-вторых, периодически тут встречались пробки из брошенных машин. Благо, пока мне удавалось их объезжать по обочине и делать крюк по параллельным улицам, не было нужды. Я даже нашел место, где остановиться. Хотел недалеко от Триго-кольца, а в итоге выбрал место в 20 метрах от него. С одной стороны, пахнет опасностью, с другой – и парк рядом, и магазин автозапчастей, и супермаркеты. Да и здание, судя по карте, легко оборонять. Оно стоит как бы слегка в сторонке от других. А это значит, забор, простреливаемое пространство вокруг и прочие прелести. Эх, было бы еще с чего стрелять. Как бы, вторя моим мыслям, мне на глаза попался АКСУ. Хороший такой автомат. Не полностью обвешанный АК, но на коротких расстояниях работает даже лучше. Банально удобнее за счет размеров. Вот только была проблема в том, что автомат был за спиной у человека, который целился в меня с арбалета. Поначалу я даже удивился такой глупости, но потом вспомнил, где нахожусь, тут и правда не стоило лишний раз шуметь. Всего людей было 4. Причем такие засады для них явно не в новинку, взяли они меня весьма профессионально. Один с ПБ прямо предо мной, двое по флангам. Правда, только у одного был арбалет. Второй же выходил на меня с двуручным мечом, тоже грозное оружие, с учетом, что между нами не более 5 метров. Последний же перекрыл дорогу назад, и у него было копье. «А ну, мужик, притормози», — сказал главный с пистолетом, «тут, типа, проезд запрещен». Впрочем, я и так уже остановился. Несмотря на численное превосходство, я был почти в эйфории. Есть такой эффект, что перед дракой люди испытывают большой прилив разных гормонов, в том числе и эндорфинов. Тело как бы сразу готовится терпеть боль и заранее подкладывает себе соломку под это дело. То, что будет больно, я прекрасно понимал. Тем не менее, меня уже захлестнула волна ярости. Обычно, я все же ее контролирую в бою, но тут прямо накатило. Это был такой же момент, как той ночью с Гулем. Мне просто захотелось разорвать стоящего предо мной врага. Эй, Кость, он же, начал был арбалетчик, но было уже поздно. Рюкзак упал на землю. Удобная эта штука, все держатся на одной защелке. В случае нужды можно одним непринужденным движением избавиться от ноши. Не тупи, мужик, названный Костью вскинул пистолет, или ёбну. Послушался ли я предупреждения? Конечно же нет. Впрочем, это не мой косяк, а скорее свойство людей в целом. Ведь если бы люди слушались полезных советов, не пришлось бы писать техники безопасности и писать на лампочках, что не стоит их засовывать себе в рот. Я даже не успел дернуться. Что, впрочем, логично, пуля куда быстрее даже самого быстрого монстра. Выстрел пришелся мне прямо в лоб, заставив запрокинуть голову, и заставив ее же потерять окончательно. Не знаю каким чудом, но в этой борьбе мой череп оказался прочней. Сотрясение, правда, я заработал гарантированно, но это если на чем-то и сказалось, то только на рациональной моей части. Звериная же работала на инстинктах, и избавление от назойливых размышлений лишь освободило ее. Одним прыжком я добрался до удивленного стрелка, который успел выстрелить еще один раз. Кстати, он даже попал мне в грудь, но мелкая пуля не остановит рывок такой туши. Его я буквально смел, еще в падении несколько раз вонзая нож в район шеи. Арбалетный болт, кстати, тоже попал мне в бок. Человек, наверное, на этом бы и закончился, вспышка боли была подозрительно близко к печени. Но я лишь зарычал от этого клыкам, вырывая кадык главаря. Получен 11 уровень. На удивление, даже в ярости я не забыл про достижения человечества в инженерном деле. Глок несколько раз хлопнул, заставив арбалетчика упасть назад. Видимо, даже не особо ранив, я не ощутил крови, да и выстрелы пришлись в грудь. А под камуфляжной курткой вполне мог быть бронежилет. ХМ не ощутил. Закончить мысль не было времени, удар двуручника чуть не разрубил меня наискосок. Раздался противный скрежет металла, когда меч разрубил дверцы машины. Но тут я уже не промазал, и пуля попала ровно под колено, раздробляя сустав. С диким криком боли, мечник упал, но добить мне его не удалось. Копье вонзилось мне в живот. Последний из отряда уже успел присоединиться к бою. Мои выстрелы не достигали цели. Пули врезались в воздушный щит, а копье начинало раскаляться в ране. Боль была такой, что даже я уже начал впадать в болевой шок. Из последних сил я кинул второй нож в лицо врага, заставив того отшатнуться. Этой секунды было достаточно, чтобы вырвать оружие из раны и броситься на него. На этот раз сбить врага с ног мне не удалось, но оказалось, что в упор его воздушный щит не действует. Приставленный к виску пистолет вышиб мозги копейщика. Получен 12 уровень. Оставался последний противник, тот самый арбалетчик, что уже успел подняться. Нужно было его добить раньше, но времени не было, и за это пришлось расплачиваться. Огненный шар заслонил собой все поле зрения. Его обжигающий жар буквально плавил кожу на руке, которой я пытался закрыться. А ударная волна после его взрыва откинула меня назад, вдавливая в двери стоящего рядом автомобиля. Последовавшая за фаеболом очередь из АКСУ прошла мимо. Видимо, яркая вспышка ослепила не только меня. И даже несмотря на боль, хотя тут скорее даже несмотря, один глаз у меня то ли спекся, то ли вытек, в любом случае, боль подавила все чувства лишь на секунду. А после нее ярость вспыхнула с новой силой. Перекатившись от еще одной очереди, что всего лишь прошило мне плечо, я прыгнул вперед на автоматчика. Колено врезалось ему в лицо, ломая нос, и опять одна рука у меня не работала, обожженная и простреленная конечность отказывалась двигаться. Но я и не собирался драться, я хотел разорвать врага, к чему и приступил. Куски плоти так и отлетали с лица стрелка, впивающиеся в его лицо когти выдирали огромные куски кожи и мяса. В несколько взмахов я до костей содрал почти всю левую часть его лица, заставляя человека кричать от боли. Этот неприятно резанул по сознанию, так что я вцепился в шею и вырвал ему трахею, заставляя захлебываться кровью. Получен 14 уровень. Еще несколько секунд я сидел над врагом, тяжело дыша. Ярость спадала, оголяя дикую боль во всем теле. Левая рука уже в который раз висела плетью, лицо стонало от ожогов, а рана в животе просто кровоточила, как ненормальная. А еще дико болела голова. Я с удивлением нащупал застрявшую в ней пулю. Мое лицо и руки покрыли странные костяные наросты. Собственно, они и были причиной тому, почему рука не сгорела дотла и почему пуля не пробила череп. Когти тоже на этот раз были куда длиннее и острее, чем раньше. Вот, оказывается, как работает трансформация. Мощная штука, зря я в ней сомневался раньше. Кровь из живота уже перестала течь ручьем. Трансформация добавляла мне не только когти, но и неплохую способность к регенерации. К тому же, перед выездом я плотно поел, а теперь опять ощущал легкий голод. Интересно, а насколько съедобны люди? Впрочем, эти мысли прервали тихие всхлипы. Да, оказывается, тут был еще один недобиток. Поднявшись, сцепив зубы от боли во всем теле, я подобрал автомата. Вообще, я думал добить его, нету ничего опаснее оставленного за спиной подранка. Но, видимо, у жизни на этот счет были свои планы. На крышу прямо предо мной запрыгнул монстр. Что-то наподобие гуля, только более развит. Гуль, хоть он и является нежитью, не так сильно отличается от человека. Когти побольше, да морда другая. Ну и бледный цвет кожи, конечно. У этого же монстра отличий было куда больше. Его ноги имели дополнительный сустав и заканчивались трехпалой лапой. Рук у него было четыре, причем два явно боевых с длинными когтями, а два, скорее чтобы хватать добычу. И глаза бездонно черные глаза, которые слегка гипнотизировали своим взглядом. Но я был слишком зол, чтобы попадать под гипноз. Вскинув автомат, я все же не спешил стрелять. За одним монстром сразу появилось еще несколько таких же. Они не нападали и даже не скалились, просто сидели на крышах машин и ждали. Но я как-то ощутил, чего от меня хотят. Они требовали дань, подарок, подношение, сложно сказать, как именно это называется. Просто я чувствовал, что должен поделиться с ними. И, знаете что, у меня был отличный вариант. Поднять человека одной рукой было сложно, но я все же смог. В планах было перекинуть его через машину, но получилось лишь с грохотом уронить на капот. Мечник опять закричал от боли, когда я пнул его под простреленное колено. Все еще смотря в глаза монстра, я осторожно отступил назад. План сработал. Неизвестные монстры утащили его, тут же начав лакомиться мясом. Надолго его точно не хватит, так что нужно брать вещи и уезжать. Подобрав рюкзак и подняв с асфальта мотоцикл, я окинул взглядом наше маленькое поле боя. И все же, было неправильно вот так уходить без какого-либо трофея. В конце концов, я же монстр, верно? А монстр должен есть людей. Найдя один из выпавших ножей, я в несколько взмахов вырезал большой кусок мяса со спины копейщика. За прошедшие дни я уже наловчился разделывать туши. Запаковывать не было времени, так что я просто кинул его в целлофановый пакет. Кажется, меня ждет неплохой завтрак по приезду. Интерлюдия 4. Маски. Каково ваше решение? Глухо пробасил Марс. Недели два назад он бы ощущал сильную нервозность в такой ситуации. Он один против как минимум четырех вооруженных огнестрелом людей. Это если часть не спряталась по соседним домам. Неделю назад он бы скорее всего испытал дискомфорт. Убивать людей всегда неприятно. Сейчас же осталось лишь легкое раздражение. Это были четыре переговоры, на которых он присутствовал. И первые, где он был один. Чем закончились все остальные, угадать не так уж и сложно, учитывая сколько разных артефактов теперь находилось у них на складе. Почему-то буквально каждая группа выживших оказывалась крутыми мужиками. Из того типа, которые пойдут на сделку только если она будет сильно в плюс для них. Честно говоря, самому ему ситуация не нравилась. Уровни у людей росли, пускай и не так быстро, как у трех масок. Теперь они с зеленой кицелькатлем так себя называли. Мутации дошли до какого-то финального этапа и их лица затянули маски. Причем у каждого своя. У Марса, к примеру, это были темные костяные пластины, формирующие вполне крепкую броню. Ну да это не суть, а суть в том, что люди становились все опасней. В прошлый раз чуть не умерла зеленая, не думала, что человек с пробитым сердцем и разорванным горлом сможет встать, преодолеть 5 метров и всадить ей меч в спину. Теперь все они были осторожней. А знаешь, мы тут подумали, послышался насмешливый голос и ему в голову уставился ствол сайги, и приняли решение. Так что давай снимай артефакты. Ясно, с легким сожалением ответил Марс. В следующую секунду он оказался сбоку от стрелка. Клевец уже описывал дугу, чтобы вонзиться шипом в бок наглого идиота. В рукавах у Марса тоже было много тузов и большинство из них были козырными. Началась стрельба, но утихла она весьма быстро. Уровни у них были от 14 до 18. Вроде неплохо, но у Марса был 25 и он имел намного больше смертельных способностей. Телепортация на небольшие расстояния, щит от снарядов, усиленный удар – лишь малая часть его арсенала. А еще его костяная броня спокойно выдерживала гражданские пули 5.45. Трескалась, но выдерживала. Это уже не говоря о том, что смертельное для человека ранение, для любого из масок было просто ранением. Это Марс, сказал он в рацию, разглядывая раскиданные трупы. Они отказались. Проблема решена, прием. Как и ожидалось, голос Зеленый был слегка насмешливым. Мы с Китцем тогда зачистим оставшихся. Можешь возвращаться, я уже выслала за тобой сборщиков. Конец связи. Он лишь вздохнул. Как и ожидалось, Зеленая, а скорее всего даже Кец, предусмотрели такой исход событий. Впрочем, не сказать, чтобы он был каким-то неожиданным. Каждый раз одно и то же. Сзади послышались осторожные шаги, и несколько подростков тут же принялись мародерствовать на трупах, снимая все ценное, что уцелело. Все же после ударов 15-килограммового молота ломались не только кости, но и бронепластины. Вся операция заняла не больше получаса. Марс уничтожил группу переговорщиков, а Зеленая с Кицалькатлем, оставшихся на базе людей. Эта пара оказалась невероятно сработанной, хотя стили боя у них были совершенно разные. Кец старался действовать максимально эффективно. Четкие выверенные движения и полное отсутствие ненужной жестокости. А вот девушка действовала иначе. Зеленая бросалась вперед и буквально разрывала врагов длинными когтями. За пару недель она весьма поднаторела в рукопашном бою. Но сейчас вся троица находилась в одной комнате и пыталась решить насущные проблемы. А их было много. Во-первых, нужно было решать что-то с топливом и патронами. Внезапно оказалось, что ни у кого нет особо крупных запасов этих вещей. А если были, то они уже успешно свалили куда подальше. Второй проблемой был лес. Там что-то было, если убрать ненужную мистику, там точно были какие-то монстры. Причем сугубо ночные, что днем стараются не отсвечивать. Они уже утащили нескольких людей. Не то, чтобы кто-то из масок особо беспокоился об окружающих людях, но все равно неприятно. А последние проблемы опять были люди. Да, это была последняя банда в этом поселке, но были еще и заезжие. Они нагло вломились в продуктовый магазин на окраине поселка и вынесли оттуда все съестное, что там оставалось. Оставалось не так много, но это все равно не причина отдавать еду всяким приезжим. Но была еще одна идея, озвученная Зеленой. Среди всех трех, она имела самый агрессивный характер. Естественно, предложение поехать в город покачаться поступило именно от нее. Впрочем, не сказать, что оно было лишено смысла. После событий той ночи, они старались дистанцироваться от других людей, не полностью изолироваться, но все же держать их на расстоянии. Если быть совсем точным, то к ним на постоянной основе заходило лишь пару людей, которые готовили еду, все же никто из них не претендовал на звание шеф-повара. В любом случае, никто из масок не собирался брать на себя роль защитника выживших. «Да сними ты уже маску», не выдержал Марс, глядя на Зеленую, бесит. «Что такое? Неужели нашего доблестного танка пугает безобидная маска девушки?» Маска Зеленой была не совсем обычной. У Китца и Марса это были именно что маски, явные наросты поверх лица. У девушки же она являла собой скорее изменение формы черепа. Ее уши удлинялись, глаза приобретали ярко-зеленый цвет и даже слегка отсвечивали в темноте. Зубы тоже становились более хищными, так что она любила как бы невзначай улыбаться в таком виде. Более того, Зеленая была единственная, кому реально нравилось носить свою маску. «Ты прекрасно знаешь, почему», — с легким нажимом сказал Кицалькатль. «Да-да», — лицо Зеленой за пару секунд вновь стало нормальной, ввиду изменения гормонального баланса, что влияет на твое поведение и принимаемые решения. «Эх, нельзя даже побыть самой собой». «Ты прекрасно знаешь», — хмуро сказал Марс, «что быть самой собой конкретно для тебя несколько контрпродуктивно. Да неужели?» «Предлагаю на время отложить ваши брачные игры», — прервал очередную перепалку Кицалькатль, «и наконец-то решить, что мы будем делать дальше. И я напомню, что у нас примерно 15 минут до того, как нам принесут еду». Глава 8. Я стоял около зеркала, разглядывая свое отражение. Выглядело оно жутко. Левая рука обожжена и прострелена. Рана на животе все еще периодически сочилась кровью. Но это были мелочи на фоне лица. Оно было совсем изуродовано. Глаз не вытек, но спекся. Во лбу было кровавое пятно, пуля не смогла пробить костяные наросты. Судя по уцелевшей руке, эти наросты должны были исчезнуть после обратной трансформации. Но по всей видимости, жар от фаербола заставил их сплавиться с плотью в однородную массу. Так что теперь левую часть тела украшали обгоревшие костяные пластины. Их-то я как раз и отковыривал ножом. Дело это было неспешным и весьма болезненным. Впрочем, время у меня пока было. Остаток пути прошел без происшествий, и в нужном мне здании никого не оказалось. Правда, ничего ценного тоже не оказалось. Разложившись, я начал с главного, с мяса, полив Захара стекшей на дно пакета кровью, отчего тот сразу ожил. Я развел костерок на крыше здания, благо, она была бетонная и с высокими бортиками. И скажу честно, мне теперь стало реально интересно, какое на вкус человеческое мясо. Ну а пока костерок из разломанного деревянного стула разогревал сковороду, я, назовем это, приводил себя в порядок, благо зеркала тут побить не успели. К слову, вот и решился вопрос с бритьем и стрижкой, волосы к чертям сгорели в том пламени. Видимо, зря я взял машинку для стрижки на батарейках. Зато теперь у меня был автомат, и 14 уровень, и человеческое мясо, и обожженная рожа. Да не так я себе представлял переезд, а ведь еще нужно будет много чего сделать: укрепить окна на первом этаже, пойти за продуктами, придумать, как хранить мясо, ну и в целом придумать, что делать дальше. А может, для начала вернуться назад и собрать артефакты? Все же копье, на самом деле, мне весьма приглянулось. Впрочем, это все можно будет сделать потом. Сейчас же до моих ноздрей доносился запах нагретого масла. Вот теперь можно и положить мясо. Да, оно без маринада и не оставлено в специях на ночь. Но уж чем богаты, так сказать, ХМ, в теории, есть же генераторы и холодильники. Нужно будет достать обе эти вещи как-нибудь. Но это уже далекие планы. Выставив мясо, разрезанное на три куска, я посмотрел на Захара. Намордник я ему снял. Оказывается, если ему пригрозить ножом, то он даже не пытается тебя цапнуть. Умный овощ-убийца. Тем забавнее будет за ним наблюдать. Интересно, во что он эволюционирует. Но сейчас он лишь завороженно наблюдал за жарящимся мясом. Да, я понимаю, что завороженно наблюдать, не имея глаз, сложно, но если бы они у него были, точно наблюдал. И ведь знает, что я его слегка подкормлю. Перевернув мясо, я подошел к рюкзаку. Тут же лежал и автомат. Вообще, с оружием у меня беда. К пистолету осталось 8 патронов, это я еще в прошлом ТЦ успел пострелять. Ну хоть калибр популярный, можно будет что-то найти. Коксу тоже магазин был полупустой, так еще ко всему, один из ножей потерял. Пускай они и не дают мне очки характеристик, зато удобные. Нет, ну вы сами попробуйте найти удобный нож в наше время. Причем не для нарезки колбасы, а для кромсания нежити. Даже охотничьи ножи имеют тут весьма ограниченную эффективность. Все же они для разделки добычи, а не для ее умерщвления. Хотя это скорее мне не угодишь. Всем ведь известно, что лучший нож – это цвайхендер. Кстати, на удивление я не испытывал слабости. Обычно наоборот, после тяжкого боя накатывает расслабление. А этот бой был очень тяжелым. Но сейчас я чувствовал себя на удивление бодро. То ли помогли очки характеристик, влитые в разные параметры, то ли что-то еще. Наконец-то мясо зажарилось. Я уже успел разложить тарелку и приборы. Кстати, из настоящего столового серебра, между прочим, даже соус достал, хоть как-то скрасить вкус мяса, а то само по себе оно хоть сытное и вкусное, но все же с приправами и соусами лучше. Я сомневался совершенно зря. Первый же кусок заставил меня замереть. Это было вкусно, очень вкусно. Невероятная феерия вкуса, что ковровой бомбардировкой прошлась по вкусовым рецепторам языка. Я едва успевал разрезать мясо на кусочки, силясь не проглотить всю порцию целиком. Мне даже стало слегка стыдно, Захару точно ничего не достанется. По крайней мере, не в этот раз. Изменение ранга. Вы достигли необходимых условий для повышения ранга. 10 уровень. Поглощение мяса игрока. Ваш ранг повышается до низший монстр. Плюс 10 свободных очков характеристик. Плюс 1 очко развития. Остановила ли меня столь важная информация, причем без шуток важная, которая отвечала на ряд вопросов и полностью могла изменить мои цели? Ха, конечно же нет. Я лишь мысленно смахнул ее, продолжая есть. Нужно было еще какое-то вино к этому добавить, было бы идеально. Лишь под конец я слегка успокоился. Ну, когда на тарелке остался последний маленький кусочек мяса. Было трудно, но все же я заставил себя разжать вилку. Если решил отдать частичку Захару, значит отдам. А чтобы отвлечься, можно пока посмотреть, что там изменилось. Людоед. Ранг. Низший монстр. Уровень. 14. Свободные очки характеристик. 10. Свободные очки развития. 1. Характеристики. Сила. 30. Ловкость. 34. Здоровье. 25. Интеллект. 12. Выносливость. 25. Восприятие. 18. Мудрость. 7. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна интеллекта плюс 5 к интеллекту. Умение. Поедание. Классовое. Боевая трансформация. К моему удивлению, вместе с изменением ранга изменилось и мое тело. В том плане, что поврежденная рука полностью регенерировала, как и лицо. Немного подумав, я разделил очки между интеллектом, восприятием и мудростью, то есть между теоретически самыми бесполезными для меня параметрами. Тем не менее, иногда это приходится делать, когда ты один, посреди целого города монстров, еще и имея не самые лучшие отношения с выжившими людьми, у тебя нет ненужных параметров. А вот с очком развития было сложнее. Я просто не понимал, что это такое. Но тут поможет логическое мышление, мы все же не животные. Что можно развивать? Первое, что приходит на ум, умения. И это смотрится логично, у монстров должны быть умения, но при этом они не выдаются за уровни. Так что, на данном ранге невозможно улучшать умения. Просто, лаконично и слегка обидно. Впрочем, на будущее буду знать. Хм, а может лучше на это самое будущее и отложить? Идея здравая, но мы не в МОРПГ делаем топ-билд чара для максимального фарма. Чекайте, пока админы не фиксанули. Есть шанс не дожить до того момента. Да и в целом, самый эффективный с точки математики билд в реальности может быть не самым лучшим решением. Например, те же маги. Если у мага не будет прокачана выносливость и здоровье, то его будет весьма легко убить какой-то малозначительной фигней. Да даже простое ранение уже сможет ввести его в болевой шок. Впрочем, это меня куда-то понесло. Знаешь, Захар, какое самое лучшее вложение? Задал я риторический вопрос Цветку. Лучшее вложение – это вложение в себя. Это был второй из приходивших на ум вариантов. Если не удается улучшить умения, а навыков нет, наверное, можно улучшить самого себя. Все же пока я не видел в системе таких глупостей, что тебе давали такую штуку, которую ты не можешь прямо здесь и сейчас использовать. И эта теория сработала. Я ощутил, как по телу прошла волна энергии. Не очень приятной энергии, как будто сквозь мышцы пропустили ток. Еще не такой, чтобы тебя от него трясло, но уже довольно неприятный. Очнулся я лежа на полу. Судя по положению теней, прошло не более часа. Голова дико раскалывалась, а с носа протянулись два полоски крови. Сука, только и смог прошипеть я. Несмотря на боль в голове, все остальное тело чувствовало себя вполне неплохо. Я даже поднялся без проблем, лишь пару раз поморщившись от пульсаций в висках. Последнее, что я помнил, как волна того самого электричества добралась до шеи. После этого, темнота. Интересно, а мне можно вот просто недельку поспать, без сотрясений мозга, внезапных отключек и прочего? Вопрос был адресован, наверное, самому Богу, если он вообще существовал. Ответа я так и не получил, зато боль в голове начала весьма быстро утихать. Впрочем, наученный опытом подобных ситуаций, я вставать не спешил. Ну его, лучше на потолок посмотрю. Боль в голове начала быстро утихать, но, как говорил великий я, меня так просто не наебешь. Итак, я получил повреждения неизвестного рода. Поскольку тело вполне цело, значит ударило мне по мозгам. Хм, а почему бы мне не пройти тест на слабоумие? Для начала, я перемножил в уме 65 х 17 и 27 х 13. Цифры специально выбирал наименее удобные. Проблем с умножением не было. Даже, вроде, посчитал быстрее. Но тут уж не уверен, да и показатель очень субъективен. Потом попробовал пару скороговорок. Вспомнил столицы мира и пару схем работы с акциями. В свое время меня реально зацепил фильм «Игра на понижение», и я потратил много времени, чтобы разобраться со всеми схемами. Лишь после этого я начал аккуратно вставать, уже сразу присматривая место, куда упасть. Но координация тоже меня не подводила. В общем, что-то произошло. Это пока все новости на этот час, будем держать вас в курсе. Пожав плечами, я решил заняться делами. Например, подкормить Захара. Он и так с прошлого вечера на сухом пайке. Маленький кусочек вряд ли его удовлетворит, но ой, господи, не умрет он. Вон сколько без еды в том подвале проторчал, а тут я его еще на солнышко поставлю и водичкой полью. Мясо с вилки Захар снял очень осторожно. Видимо, понимал, что в случае чего эта же вилка полетит прямо ему в пасть. Подкормив своего питомца, я выставил его на подоконник. Теперь пришло время заняться немного более важными вещами. Это место разительно отличалось от прошлого ТЦ. Например, тут почти не было некромантов. До конца дня я увидел лишь один, да и то издалека. Да и стреляли тут куда реже. Вообще, Тут было то, что называется своей атмосферой. Монстров мало, но, судя по виду, они были куда сильнее. Магазины стояли почти что полные, и даже улицы были относительно чистые от машин. Тишь да идиллия. Но это все, как водится, лишь на первый взгляд. Стоило лишь попытаться сунуться куда-то дальше улиц, сразу внезапно оказывалось, что все более-менее неплохие здания заняты, в основном, всякими стайными монстрами. И вот что мне особо понравилось, нежить тут хоть и была доминирующим видом, но занимала не 99% от всех монстров. Вот, к примеру, буквально в 200 метрах от меня в подвальном помещении было логово пауков. Я едва не обосрался, когда случайно туда зашел. Пришлось очень аккуратно выходить спиной назад, и кажется, после этого я стал замечать пауков, пробегающих вечерами под моими окнами. Но с этой проблемой я решил разобраться позже. Хотя были и позитивные моменты. Трупы. Огромное количество трупов людей. Точнее говоря, их уже обгрызли буквально до костей, а иногда и вместе с ними. Но вот их снаряжение осталось по большей части нетронутым. В первый же день я нашел Масинку с оптическим прицелом, 3 ПМА, ПП Кедры, 2 дробовика. Патронов к этому всему было не так чтобы много, но все равно неплохо. Удручало только состояние самого оружия. Ладно еще винтовка, я ее нашел внутри здания, но вот те же кедры лежали на дороге около инкассаторской машины. И вот тут начались проблемы. К своему Глоку я весьма привык, удобная штука. С ПМОМ не идет ни в какое сравнение. Вот только с большим удобством приходит большая проблема. Патроны там использовались 9х19, а в ПМ и кедре 9х18. И казалось бы, разница калибров в 1 мм, но конструкции патронов были настолько разные, что глоковский патрон в тот же магазин ПМА попросту не влезал. В итоге, я махнул на это рукой и отставил пистолеты в сторону. Естественно, заряженные, чисто чтобы было чем стрелять на случай неожиданных гостей. Дробовики, ну что сказать. Первый, какая-то двустволка, второй, обычный помповый. Поскольку названия не были выбиты на оружии, точно сказать модель я не мог. С другой стороны, а мне и не нужно знать точно, с какой модели дробовика я буду сносить голову монстра. Главное, чтобы он стрелял. По мере возможностей, я почистил оружие. Не факт, что это поможет, но все же хоть как-то почищенное оружие лучше совсем грязного. Да и было у меня такое ощущение, что этот весь огнестрел, он скорее против людей. Вот что ты сделаешь тому четырехрукому мутанту пистолетом? Ладно, возьмем дробовик. Тут может даже ему будет больно, но мои когти после трансформации будут явно более грозным оружием. Вот с автоматом, совершенно другой разговор, только патронов на него чуть больше половины магазина осталось. Но несмотря ни на что, мне тут нравилось. Я даже нашел кровать в одной из комнат, обычную панцирную кровать, но мне большего и не нужно было. Так что, обложившись оружием и закрыв дверь на найденный тут же ключ, я погрузился в дремоту. Кстати, первый найденный мною эффект после использования развития, спать теперь хотелось намного меньше. Хватало и 6 часов для полнейшего отдыха. Засыпая, я думал о том, сколько мне всего еще предстоит сделать. Первым делом, найти людей. Вся моя идея строится на том, что я найду торговые контакты. Без этого дальнейшие действия бессмысленны и можно вообще съезжать подальше. А дальше открывается целое поле возможностей. Например, сжечь то логово пауков. А то че они, охерели что ли? Или попробовать убить тех мутантов, они тоже охерели. И вообще, нужно бы некромантов поубивать, вот они самые охеревшие из всех. Но для начала, найти людей. И не для гастрономических изысканий. Глава 9. Знаешь, что лучшие в апокалипсисе, Захар? Вообще-то ничего, но если бы на такой вопрос нужно ответить, я бы выбрал, наверное, какую-то свободу. Ну, то есть, понятно, что эта свобода весьма условна. Что перспективы у тебя пошли нахер и вообще, лучше бы его не случалось. Ведь прикинь, почти накопил на пенсию, и жил бы себе в свое удовольствие еще лет 40, а может даже 50-60, я же все-таки за собой следил. Кстати, будешь? Я кивнул в его сторону бутылкой рома. Как раз сходил в магазин и затарился разным алкоголем. На меня он почти не действовал, но на вкус было неожиданно приятно. Брал я разного понемногу и давал попробовать Захару. Неожиданно, он даже был относительно переборчив. Водку, виски и коньяк вообще не переносил и даже пытался оттолкнуть подальше бутылку. А вот в вино и в особенности настойки ему сильно понравились. Хотя и пивом он не брезговал. Насколько я понял, Ему нравятся слабоалкогольные напитки с как можно большим количеством добавок. Эдакий цветок-алкоголик, получается. Ром, кстати, тоже не прошел его проверку. Ну и ладно, мне больше достанется. К тому же, у него была весьма удобная бутылка, что было большим плюсом. Я тут параллельно молотовы готовлю. Не то, чтобы при апокалипсисе был дефицит пустых бутылок, но все же я совместил полезное с полезным. Не просто же так я торчу на крыше, а еще и слежу за обстановкой. Я таки решил, что нужно убивать пауков, они все больше наглели. Даже некоторые монстры уже обходили те места, а съезжать пока не хотелось, только успел обустроиться. Кстати, за сегодня нашел еще немного оружия, два очередных ПМА и какую-то винтовку. Как калаш, но сука не калаш, в плане, по внешнему виду, чистый АК, но что-то там не то. Как минимум, странный переключатель огня и отсутствие автоматического режима. Но это ладно, такое на гражданских версиях делают. Но все же корпус был чуть другой, что меня смущало. Впрочем, этот ствол был под 5.45, а значит можно просто выщелкнуть из него патроны и забить ими магазин АКСУ. Кстати, труп был вообще сытным. Не в том плане, что я его съел, он уже успел полностью иссохнуть, превратившись в мумию. Но это был явно хорошо экипированный мужик, у него даже бронежилет был. Правда, это лишь в скобках можно назвать броней, просто толстые листы кевлара, тем не менее от когтей он защищал прекрасно. Ну, я так думаю, было видно несколько длинных царапин на нем, а значит, от чего-то да защищает. Его я, кстати, решил не надевать, не очень удобно, да и может потерять товарный вид. Но самое главное, на нем была разгрузка, да, совсем простенькая. Но была, лишь лишившись пространственных карманов, я осознал, насколько это важная штука. В карманах магазины особо не потаскаешь. В общем, я все больше походил на типичного рейдера-выживальщика. Куча оружия, но почти все с дефектами. Вроде есть броня и разгрузка, но с чужого плеча. А поверх этого вообще темный кожаный плащ с магазина и кроссовки. Хотел берцы, да тут что-то с военными магазинами не задалось. Ну а с трупа стаскивать, пожалуй, воздержусь. Внезапно, я замер. Взгляд ухватился за отблеск света далеко впереди. Как говорил один известный персонаж, это жу-жу-жу тут неспроста. Закрыв глаза, я сконцентрировался, вызывая частичную трансформацию. За пару дней, мне наконец-то удалось понять, как это делать. Изменения коснулись лишь ушей. И правда, на грани слышимости возник типичный шум битвы, удары ледяных стрел об асфальт, треск сминаемых крыш автомобилей и многое прочее. Именно то, что мне и нужно. Такс, Захар, я резко обернулся к нему, тут же принявшись одеваться, мне надо отойти, ты пока за старшего. Чужих в дом не пускай, разрешаю их материть и посылать нахер. Будешь хорошо себя вести, принесу что-то вкусненькое. Давай, не скучай тут. Слегка потрепав его за гривок, я ловко одернул руку от укуса. Впрочем, делал он это не в полную скорость, так что особо хорошей реакции для этого не требовалось. Накинув на себя плащ, я взял в руки АКСУ и, подумав, добавил еще ПМ. Да, я не люблю эту жалкую пародию на огнестрел, но лучше стреляющая палка, чем голые руки. Да и патронов к нему много. Высота была не особо большая, метров 6-7, так что я спрыгнул прямо с крыши. Осмотревшись, я тут же побежал легкой трусцой, не забывая вслушиваться. На самом деле, острый слух в городе куда важнее хорошего зрения. Слишком много мест, где можно укрыться. Забавно, что при этом у меня не было четкого плана, что делать после встречи с людьми. Тут у меня были весьма смешанные планы. С одной стороны, я не собирался влетать в бой в качестве неожиданного спасителя, но при этом мне нужно, чтобы они выжили или хотя бы большая их часть. Вообще, идеальный вариант для меня таков. Люди сами справляются с теми, с кем они там воюют. При этом мне удается сесть им на хвост и проследить, куда они пойдут. А пойти они должны, в моем идеальном варианте, на какую-то базу, где будут и другие выжившие. И уже определившись с ней, решаем дальше, что делать. Но есть еще один важный момент, нужно не оказаться крайним, если кто-то из людей умрет. Помните, я говорил, что люди на удивление злопамятные существа. Один раз не помог им, все, ты хуже Гитлера. Я уже подошел почти в упор к месту битвы, она была буквально за углом. Только, как я и говорил, врываться в нее с двух ног у меня желания не было. Так что, закинув автомат за плечо и разогнавшись, я оттолкнулся от стены, с легкостью зацепившись за оконный выступ второго этажа. За пару дней мне пришлось подучить все эти паркурные штучки, и они были реально полезны, особенно при моей ловкости. Пришлось немного пройтись, но я быстро нашел окно, что выходило на место битвы. В принципе, там было именно то, что я ожидал, группа выживших и монстр. Что за монстр, я не знал. Скорее всего, какой-то мутант, вон как неравномерно мышцы разрослись. При этом он умудрялся быть одновременно трехметровым, быстрым и невероятно сильным. Его удар пускай и промахнулся по мечнику, что крутился вокруг него, но по асфальту пошли после этого трещины. Хотя, зная наш асфальт в общем, такой себе показатель. В принципе, игроки справлялись и без меня. Мечник, маг и какой-то непонятный тип. Вот вроде у него двуручный топор, но при этом он не спешит кидаться в бой. Почему не спешит, стало ясно буквально через несколько секунд. Парень просто ждал перезарядки умений, после чего использовал рывок и усиленный удар, начисто отрубив ногу ниже колена. Особо долго я на бой не засматривался. Это вполне очевидная ошибка. Монстр никуда не денется, и игроки без моего надзора не превратятся в трупы. Ну или превратятся, но я все равно ничем им не помогу. А вот прозевать подкрепление таким сеансом вуайеризма вполне можно. Не один я ведь такой глазастый. Первым делом я осмотрел крышу на противоположном крае улицы. Чисто так, чтобы не было угрозы сверху. Просто когда я еще был в ТЦ, то часто любил прыгать на врага со второго этажа. Редко кто ожидает атаку сверху, но тут сейчас было пусто. А вот и с той стороны, откуда пришел я, уже шли неприятности. Некромант, со свитой, хотя и не особо опасный на вид, несколько скелетов в броне и еще кто-то в черной робе. Его я вообще не мог рассмотреть, не в том плане, что он прятался или что-то такое, просто взгляд соскальзывал с него или вовсе не фокусировался. Непонятно и опасно. С одной стороны, это не банши или незавершенные, и даже не огромная стая гули. С другой стороны, помните, я не понимал смысл скелетов, так вот, они и оказались неожиданно сильными врагами. Им не вскроешь артерию и не перережешь связки. Их кости намного крепче человеческих. В общем, идеальный воин для поддержки каких-то незавершенных, а сами по себе, скорее муторный и неприятный противник. Убить вряд ли сможет. Бегали они не быстрее обычного человека, и сбежать от них не составляло труда. А вот крови попортит много. И да, я собирался вмешаться, сделать то, чего вообще не планировал. Даже более, планировал не делать. Просто некроманты вызывали у меня некий ресентимент. Говоря проще, хотелось совершить окончательное решение некроманского вопроса в масштабах конкретного города. Иногда все же возникала мысль по поводу такой нелюбви. В ней были рациональные корни. Некроманты просто опасны, а еще они уничтожают фауну, а мы тут типа за экологию. Но если без кривляний, они буквально что убивали тех монстров, которых мог бы убивать я, потому что меня уже достало жрать одних гулей до залетных троллей. Но было что-то другое, что-то, что заставляло сжимать кулаки при одном виде черных балахонов. Вот вроде бы он еще ничего не сделал, но ты уже ожидаешь чего-то плохого. В общем, когда некромант подходил к углу, я уже был в боевой кондиции. Сейчас моя злость не была случайной вспышкой или боевыми инстинктами. Точнее, и ими тоже, но в данном случае мозг все же решил возглавить это падение в ярость. Разбежавшись, я вылетел из окна, прямо на проходящего внизу некроманта. Еще в полете я начал стрелять, и две пули таки успели прошить тело мага. Увы, но не смертельно. А вот он меня удивил весьма хорошей реакцией, успев поставить защитный купол. Именно на него я приземлился ногами. Вообще идея была в том, чтобы сбить с ног некроманта, выпустить пару пуль в упор в голову и резко начать бежать. Как бы и людям помогу, а это иногда нужно делать, и удовлетворю свое желание уменьшить количество балахонов. Короче говоря, щит был вообще не кстати. Да, я смог не просто шмякнуться об него, а приземлиться на носки и сделать красивейшие сальто назад. Помните, я же говорил, современным монстрам требуются современные навыки. Паркур, к примеру. Но толку от этого было немного, момент уже упущен. И вот тут произошло то, что я потом очень долго осмыслял. Раздался слитный выстрел, и меня отшвырнуло назад. В груди ощутился легкий всплеск боли. Ну как легкий, весьма сильный, но это не та боль, когда тебе сжигают половину лица. И не та, когда ты в голодных судорогах пытаешься найти еду. Или никогда тебе выжигает глаза ядовитый туман. Не мешает думать, значит, не сильное. Хоть думать я мог прекрасно, но вот вдохнуть получалось не очень. При этом я ощущал, что раны там не очень глубокие. Уж не знаю, трансформация мне помогла или параметр здоровья вместе с разгрузкой. О ней, наверное, можно забыть, наверняка разорвало. Дробь же.